Глава 20. «Я же и объясняю», — чуток осмелел мужичок. «Там мы 3 комнаты занимали, а переехать пришлось в 2, крохотные. И с тем смирился. Ну, вдруг совсем черная полоса началась». Тут я заржал, не удержался. Если до сих пор все происходящее мужиком как черная полоса не воспринималось, то я даже не знаю, где мне такое смирение прокачать. Впрочем, ну его нафиг, мне и так норм. Мужичок терпеливо переждал взрыв веселья и продолжил, как только я успокоился. «Невыносимые вещи стали твориться, понимаете ли. Всякие разные гадости. Посуда бьется сама по себе. По ночам крики, шумы непонятного происхождения. Утром встану, а у меня весь костюм в чернилах. Это же не отстирать, как в этом на службе покажешься. А у ребенка, например, с утра все волосы в колтунах, да так что и не расчешешь. И жильцы другие все это слышат, жалуются. Хозяин грозится выгнать». «Кикимора», — предположил я, наконец-то почуяв суть дела. «Эти суки не такое исполняют. Скажите спасибо, что живы». «К сожалению, вы ошибаетесь, простите. Не кикимора вовсе, а просто домовой, оставшийся от прежних хозяев, видимо». «Откуда уверенность, что домовой?» «Слышали, как он с нашим дерется. Наш одолеть его не может». «Охренеть. 2 твари по цене одной». «Простите, господин охотник, наш домовой вовсе не тварь, он еще моему дедушке по хозяйству помогал. Никто про него слова плохого сказать не мог и до сих пор не может. Но этот новый, он же его сосвету сживет». Тут я вынужден был ненадолго отвлечься, чтобы выпить и подумать. Если подумать, то выходила очень интересная история. Выходило, что есть на свете мистические существа, которые не являются тварями в привычном понимании. А почему так? А потому, вдруг буквально произнес у меня в голове тот самый голос, что существа эти были тут с незапамятных времен. Но когда-то давным-давно с неба упали звезды, и с тех пор многие изменились. Животные, медведи, волкодлаки, крысы, ящеры. Видал же таких? Видал. Но есть ведь и обычные медведи, волки, кабаны, опять же. А люди? Есть колдуны, ведьмы, есть упыри, вурдалаки. Но люди же и простые есть. Вот и с остальными точно так же. Есть нормальный, праведный домовой, а есть домовой, который изменился из-за упавшей звезды. И друг друга они по определению не любят. Лесовичку помнишь? Такая же хрень ровно. Я бахнул на стойку кружку и уставился в стену. Вот это накрыло. И что самое интересное, я понимаю, откуда этот голос вещает. Из той части разума, которая в фоновом режиме занималась расшифровкой документов. Стало понятно и многое другое. Например, что такие твари, как русалки и упыри, изначально предрасположены ко злу. Потому что они все приняли звездный дар вообще без вопросов и изменились без вариантов. Как все это происходило? В какой момент задавался вопрос, будешь или не будешь, этого я пока не знал. Знал лишь, что с неба пришло зло, и множество местных магических и не только существ охотно под него легли. Изменили свою природу. Как, например, те же черти. То есть ты хочешь, чтобы я убил лишнего домового, а вашего не трогал? Уточнил я фронт работ. Осмеливаюсь просить. Денег у нас, право, не очень много, но я готов. Охотники не берут с населения денег за свои услуги. Нам казна платит. Ладно, чё, пошли. Сейчас пиво только допью. Все день не совсем пропащий будет. Как охотиться на домового, я не очень представлял. Но, судя по описанию траблов, это примерно та же хрень, что с кикиморой. То есть дождаться ночи, начать слышать странное, использовать амулет против морока, который у меня всегда с собой, узрить врага и навтыкать ему. Навтыкать — это универсальное, на всех тварей работает. Однако мужичонка вдруг заортачился. «Нет-нет, я сейчас не могу домой, мне на службу надо. Я ведь почти перерыв на обед израсходовал». Господи, беда с тобой. Эй, Федор, заверни моему новому другу с собой какой-нибудь бутерброд понажористей. Сию секунду будет исполнено! Что вы, право, это не стоит. Война войной, а обед по расписанию. Слыхал про такое? Нет, не доводилось. Вот, теперь слыхал. Прошу вас, господин, держите! Мужичонка взял внушительный бумажный сверток, посмотрел на него, на Федора, на меня и вдруг разрыдался. Мы с Федором переглянулись, подумав, кажется, об одном и том же. Вроде ж трезвый был, чё за фигня вдруг? «Эй, дружище!» — похлопал я его по плечу. «Ты, слышь, давай завязывай с этим делом. Все нормально будет. Порешаем мы с твоей тварью. Адрес, что ли, скажи, куда подходить?» «Я... Яблочная, 8», — прохлюпал мужичок. «Пятая квартира». «Яблочная, 8-5», — повторил я. Запомнил. «Значит так, приду часам к 9 вечера. Отдельную комнату мне освободите, чтобы не мешал особо. Но будьте готовы к тому, что зайду в любую. Жену предупреди, чтобы не голосила». «А она не будет голосить, она у меня тихая». «Ясно. А звать-то тебя как?» «Андреем Михайловичем». «Ступай себе с Богом, Андрей Михайлович, и ничего не бойся». Мужичок, хлюпая носом и благодаря меня, на чем свет стоит, удалился. Я вздохнул и вернулся к своему пиву. «Завидую вашей работе, Владимир Всеволодович», — заметил Федор. «Как бог свят завидую». «Чего это? Поди больше моего зарабатываешь, только не подставляешься». «Дело не в деньгах, а в том, как на вас люди смотрят. Как на спасителя, коим вы и являетесь. Будьте во мне с детства дар, тоже бы в охотники ушел, разумеется». «Разумеется. Если у тебя дар, выбора-то и нет никакого. Мужики рассказывали. Кто и пытается соскочить, все равно возвращаются. Вон Аврос вроде давненько на покой ушел, но я тебе так скажу. Петрушка у него ведь не от сырости завелся. Значит, похаживает на охоту тихопердом старый плут». Федор сделал вид, что все понял, и свинтил обслуживать другого клиента. Я усмехнулся. Люблю говорить сам с собой, притворяясь, будто обращаюсь к другим людям. Люди в основном занимаются тем же самым, но неосознанно. Каждый, по большому счету, только себя и слушает. А я всего лишь отдаю себе в этом полнейший отчет. Честность, вежливость охотников. О, кажись, я новый афоризм сочинил. Теперь, когда в моей жизни появилась ощутимая цель, я воспрял духом. Тяжелые мысли вымело из головы поганой метлой. Покинув кабак, я прогулялся до костеприемника и вынес принимали мозги, показав два осколка от золотого яйца. «Нет», — жалобно сказал тот. «Обоснуй», — предложил я. «Не кость сие». «Как же не кость? Давай сравним с любой другой костью. Есть у вас какая-то процедура установления подлинности материала?» Процедура была. Принимал и достал пузырек с чем-то черным. Вынул пробку, капнул на скорлупу. Из черной жидкость сделалась ярко-красной. «Видал? Подлинник!» — сказал я с уверенностью. Уверенности на самом деле не было и в помине. Я ж не в курсе местной химии. Может, красный цвет как раз означает, что это фальшивка. Но угадал. Принимала совсем загрустил. «Никогда такого не приносили. Не примут у меня ведь. Не кость же, а скорлупа». «А ни один хрен, скажи на милость. Главное что? Главное — материал. Из него ведь амулеты и оружие делают. Вот материал». «Ну, могу принять как одну». «С хрена ли одну, когда две?» Я крутанул пальцем сначала одну половинку яйца, потом другую. Принимал и смотрел так, будто я у него на глазах режу его любимого щеночка. Аж жалко стало, честное слово. «Ладно, не грузись так. Сдавать не буду. В Питере потом реализую, там дороже. Ну, или в Смоленске». Принимал, не таясь, выдохнул. Облегчение накрыло его мохнатыми крыльями. Я, посмеиваясь, ушел. Так-то система приема костей поштучно имела смысл. Кривляться не будем. Земляна все правильно сказала. Кости-то в основном мелкие попадаются. а берут их по цене средних. Лично я уже вышел на уровень, когда у меня в основном средние и крупные, так что я по уму, если на вес пересчитать, в проигрыше оказываюсь. Но в среднем система работает. Только есть в ней вот такие вот тонкие моменты, как с яичной скорлупой. А если огненный змей вылупится, развалив скорлупу на 10 кусочков? Или на 110, а? Вот то-то же. В целом, пока что я решил не делать революцию в Питере. Подумать надо, осмотреться. А скорлупу эту я мастеру Сергию загоню. Пусть на амулеты пустит. Он-то непривередливый, ему по барабану форм-фактор, лишь бы материал верный был. Ни перед кем же не отчитывается. Думая такие мысли, я пришел к спецкамню и телепортнулся оттуда домой. Дом встретил меня умиротворяющими звуками стучащих молотков и сопутствующих выкриков вспоминанием чьей-то там матери. Ясно, Ефим чего-то колхозит со своей бригадой. Захара я обнаружил внизу в отведенной ему комнате. Он сидел с книжкой, и это был не справочник. «Это еще что за внеклассное чтение?» — полюбопытствовал я. «А!» — Захар смутился и отложил книжку. «Да это Марфа все. Ее Катерина Матвеевна читать приучила. Вот она мне тоже теперь книжки подсовывает». «Про любовь, небось?» «Везде им про любовь. Такая тоска, спасу нет». «А нахрена читаешь-то?» «Так Марфе же нравится». «Да, беспощадные любовные страдания. Ладно, предлагаю тебе немного развеяться и поохотиться. Как ты на это смотришь?» «Так я ж завсегда!» — вскочил Захар. «Куда пойдем?» «Домового выносить. В Поречье. Мелочь, но на безрыбье сойдет. Я так понял из описания, что там плюс-минус та же кикимора, только в профиль. Нюанс. Домовых два. Один свой, его трогать не нужно. Гасим сугубо вражеского. Предупреждая вопрос, нет, я не в курсе, как их отличить. Там по месту разберемся. Наверное, самый агрессивный под снос, а второго оставим». «Понял». Ничуть не смутился Захар нестандартностью задачи. «Амулетов возьму. Сейчас идем?» «Нет, я сказал часам к 9, не раньше. Так что пока туда-сюда, пока поужинаем. Там народ небогатый живет, объедать не хотелось бы. И двинем потихоньку. Яблочную знаешь улицу? Далеко это от камня со знаками?» «С полчаса, не торопясь». «Ну вот и отлично. Чего там по рыбе?» «Плотник ящик сделал на телегу, амулет я приладил. Тихон и чет был, там на месте мужиков просветит, как пользоваться. Скоро будет рыба». «Прекрасно. Люблю, когда запущенные процессы развиваются сами по себе, без моего участия. Земляна тут?» «Не, ушла куда-то». «Ну и ладно. В наш договор аренды не входило, что она должна передо мной отчитываться обо всех своих передвижениях. Да и я не горю желанием накладывать лапу на половину ее добычи. У земляны свои мутки, у меня свои. При необходимости сколлаборируемся еще. Точно так же, как с Егором или Прохором». Улица Яблочная дышала безысходностью. Восьмой дом являл собой безысходность как таковую. А уж пятая квартира на втором этаже... Я постучал. Дверь практически сразу открыла невысокая кудрявая женщина с изможденным бледным лицом. «Здравствуйте», — полушепотом сказала она. «А вы к кому?» «Охотники мы», — бодро гаркнул Захар. Я от души влепил ему подзатыльник. «Чё ты орёшь? Там ребенок мелкий». Из комнаты донесся детский писк. «Забыл». Захар потер затылок с виноватым видом. «Извиняйте». Женщина, мигом выкинув нас из головы, умчалась к ребенку. А к нам вышел Андрей Михайлович собственной персоной. Смотрел он тоже с удивлением. «Домового убивать пришли», — вполголоса пояснил я. «В комнату свободную проводите, больше ничего не нужно». Взгляд его скользнул по нашим перчаткам. «Да, конечно, извольте». Комнаты оказались смежными. Мы прошли через одну крохотную, завешенную сохнущим бельем. Где-то в лабиринте висящих простыней женщина нашептывала младенцу слова утешения. В той, где нам предстояло обитать, жил мальчишка лет 5. Он приподнялся на кровати и с любопытством на нас посмотрел. Я поморщился. Просил ведь комнату освободить. Впрочем, ладно, тут понятно. Жил площадь в целом с наперсток. Можно, конечно, пацана в общую комнату вытурить, но там тогда вовсе не пройти будет. А походить, возможно, нынче ночью придется. «Миша, это вот охотники», — промямлил Андрей Михайлович. «А я знаю, ты мне говорил», — отозвался Миша. «Ух, здорово!» «Говорил? Не припомню. Впрочем, у меня голова как чужая, которую ночь не сплю». «Сейчас все решим», — пообещал я. «В смысле, эту ночь, наверное, спать опять не придется, но потом все наладится. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение, и все такое». «Может, чаю хотите? Или что-нибудь... Я не знаю». «Не нужно ничего. Дверь закройте и ложитесь, как обычно». Андрей Михайлович закрыл дверь, и стало темно. Само собой, мелкому пацану лампу не оставят. За окном, в принципе, была еще далеко не ночь, но солнце в маленькие окна не заглядывало. «Ну, располагайтесь, коллега», — сказал я и сел на пол, прислонившись спиной к кровати пацана. «Ждем аномалий». Я запалил светляка. «Ух ты!» — выдохнул Миша. «Вот это да! А можно потрогать?» «Честно, не знаю. Лучше не надо. Потом потестирую на ком-нибудь, кого не жалко. Вот ты спросил, мне самому интересно стало». «Вот бы мне так научиться». «А тебе зачем?» «Ночью до ветру ходить. Страшно без света». «Дело». Захар, сев рядом со мной, покопался в своем мешочке и достал невзрачного вида амулет. Протянул Мише. «Во, держи. Если в руке сжать, светиться начнет. Слабенько, но будет. Если по чуть-чуть, то, глядишь, на месячишко и хватит. А там папке скажи, пусть сходит к торговцу амулетами и зарядит. Оно недорого». Пацан схватил амулет и немедленно начал играться. Амулет светил, и правда, едва-едва, как фонарик на последнем издыхании. Я сукаризный посмотрел на Захара. «Вот и где ты раньше был, а?» «А я чего?» «Я ничего. Эти амулеты вот только недавно в продаже появились, и качество, сам видишь. Ну, я взял несколько на пробу. Да они в серьезном деле, считай, бесполезны». «Серьезность дела, Захар, штука неоднозначная. Иногда бывает, даже такая фигня тебе может жизнь спасти». Захар молча кивнул, впитав очередную мою мудрость. «Хороший ученик, грех жаловаться». Миша пускал по потолку солнечных зайчиков и был весьма доволен жизнью. «Так», — сказал я, — «ты, во-первых, спи. Ты ребенок, тебе спать пора. А во-вторых, будешь так часто светить, высадишь амулет за ночь». Сказал так и сам загасил светляка, чтобы не подавать дурной пример. Миша надулся, но внял. Свет погасил и начал ворочаться. Минут через 15 засопел. У меня в скорости начали неметь ноги. Я встал и прошелся по комнате, разминаясь. Половицы завизжали, как свиньи на заклании. Поморщился. Да. Удобства те еще. Было бы за что держаться. С другой стороны, если у людей выбора нет, то и за эту халупу будешь держаться, ничего не попишешь. Тяжела ты жизнь офисного планктона. Больше зарплаты не поднимешь, и тот момент, когда еще можно совершить карьерный рывок, продолбать как нефиг делать. Что-то мне подсказывает, что Андрей Михайлович его уже продолбал. Да и не такой он человек, чтобы рывки делать. В смысле, по работе-то жопу рвануть может, это к гадалке не ходи. А вот по головам конкурентов пройти — это уже нет, сорян. Не под то руки заточены. Вдруг послышался звук, как будто крыса быстро пробежала, цокая коготками. Я замер, прислушиваясь. Реально крыса? Так-то запросто хоромы располагают, вайб соответствующий. Удивительно, что клопов пока не заметил, но это ж только пока. Уверен, эта пакость где-то тут незримо присутствует. Скрипнули половицы за дверью в основной комнате. Потом как будто бы щелкнули ножницы. Ну и как к этому относиться? Может, домовой пакостит, а может, женщина вспомнила посереть ночи, что какое-то рукоделие допилить забыла. Впрочем, сама жизнь очень скоро внесла ясность. Раздался тонкий, но при этом хриплый и злобный крик. «Да что ж ты, гадина, такая делаешь? Одно приличное платье у хозяйки!»